Жемчужные бусы. «Как хорошо, что завтра мы занимаемся только до обеда», — воскликнула Клара. «А потом ты придешь ко мне на день рождения», — засмеялась Бетти. Взявшись за руки, девочки шли в школу. «Завтра?» — удивилась Клара. «Да», — радостно кивнула подруга. «Мама испечет вкусный пирог. Давид с Артуром тоже что-то придумали, но скрывают от меня. А папа...» Бетти что-то восторженно рассказывала, но Клара ее не слышала. «Неужели завтра?» — со страхом думала она. «Как же я забыла! Что я подарю ей?» Клара мечтала купить подруге жемчужные бусы, как у одноклассницы Алисы. Они очень нравились Бетти. Клара знала, что верующие не носят украшения, но ей хотелось обрадовать подругу, к тому же Бетти неверующая. Папа каждую неделю давал Кларе немного денег, чтобы она могла покупать разные мелочи, необходимые в школе. Но Клара так любила сладости, что все деньги тратила на конфеты и пирожные. Не один раз она решала откладывать понемногу на подарок, но искушение купить что-нибудь вкусное было так велико, что она всегда расходовала деньги до копейки. Что же теперь делать? Завтра у Бетти день рождения, а у Клары нет не только подарка, но и денег, чтобы купить его. «Клара, что с тобой?» Бетти больно сжала руку подруги. «Я уже два раза спросила тебя, что ты наденешь на день рождения, а ты будто не слышишь». «Наверное, розовое платье», — очнулась Клара. «О, Бетти, я представляю твое восхищение, когда ты увидишь мой подарок». «Да, это очень интересно», — засмеялась Бетти, и глаза ее заблестели. Клара уже не раз намекала Бетти, что подарит ей что-то необычное и красивое, и Бетти ждала сюрприза. На уроках Клара не могла сосредоточиться. Мысль о том, где взять деньги на подарок, не выходила у нее из головы. «Зачем я покупала мороженое и шоколад на прошлой неделе?» — горевала Клара. «Этих денег как раз хватило бы на бусы». Папа много раз уже предупреждал Клару, чтобы она не увлекалась сладостями, потому что они вредят ее здоровью. Клара каждый раз обещала исправиться, но у нее не хватало сил отказать себе. На уроке математики Алиса, сидящая рядом с Кларой, прошептала: «Ты можешь мне решить задачу, которую объясняет учитель? Я опять ничего не понимаю». Клара пристально посмотрела на Алису. На ее шее поблескивали бусы, которые так нравились Бетти. И тут Кларе пришла лукавая идея. Улыбнувшись, она кивнула Алисе и стала внимательнее слушать учителя. После урока Клара спросила: «Алиса, ты совсем не поняла задачу?» «Нет, ни капельки», — отчаянно мотнула головой девочка. «Я дам тебе списать ее, если ты окажешь мне небольшую услугу», — произнесла Клара. «С удовольствием», — тут же согласилась Алиса. «Одолжи мне твои бусы на неделю», — шепотом попросила Клара. Алиса задумалась. «На неделю?» — переспросила она. «Может, до воскресенья? Сегодня только вторник». «Не хочешь, как хочешь», — сделанным безразличием передернула плечами Клара. «Тогда и задачу решай сама». Это подействовало на Алису. Она быстро расстегнула бусы и положила их Кларе на ладонь. «Только до воскресенья», — предупредила она. «Ладно», — согласилась Клара и огляделась. К счастью, в классе уже никого не было. Клара спрятала бусы в карман. Она не хотела, чтобы кто-то видел, что она сделала. «Тетрадь я тебе дам после уроков, а завтра ты отдашь ее мне. Пойдем поиграем, пока не закончилась перемена». Довольная, Алиса выпорхнула из класса. Задачи для нее были великой тайной. Она не понимала их и часто украдкой списывала у кого-нибудь. А сегодня Клара даст ей свою тетрадь. Несмотря на удачную сделку, Кларе было неприятно. Она знала, что сделала очень плохо. «А что, если не получится вернуть бусы до воскресенья?» — подумала Клара. И тут же стала успокаивать себя. «Получится. Папа даст мне в субботу деньги на следующую неделю. Я куплю точно такие же бусы и отдам Алисе. Все будет отлично. Никто ничего не узнает». На следующий день после обеда Клара в праздничном розовом платье с большим букетом цветов и тайным подарком в пакете отправилась на день рождения подруги. Бусы она уложила в маленькую шкатулку, которую когда-то подарила ей бабушка. Увидев желанные бусы, Бетти запищала от радости и обняла подругу. «Спасибо тебе большое», — сказала она, надевая их на шею. Конечно, Бетти не подозревала, каким нечестным путем попал к ней этот подарок. «Ой, тебе так красиво!» — польстила Клара. «Только ты надевай их по праздникам, они не идут к школьной форме». «Конечно», — согласилась Бетти и спрятала бусы в шкатулку. «Я буду беречь их». Домой Клара вернулась после ужина. Веселая и довольная, она рассказала маме, как провела время с Бетти, ее братишками, и с необычной готовностью предложила свою помощь. Без всяких оговорок она принялась мыть пол в прихожей, стараясь избегать маминого взгляда. «Ничего, в воскресенье все станет на свои места», — утешала она себя и делала вид, что у нее все хорошо. В пятницу Клара вдруг обнаружила, что у нее нет резинки. Она обыскала весь портфель, письменный стол, заглянула даже под кровать, но резинку не нашла. Завтра на уроке рисования у нее обязательно должна быть резинка, иначе учитель поставит двойку. «Папа, дай мне денег на резинку», — попросила Клара, не видя другого выхода. «Неужели ты истратила уже все деньги?» — удивился отец. «Ты опять покупала сладости?» Клара виновато опустила голову. «Да, наверное, рано еще давать тебе средства в личное распоряжение», — задумчиво сказал отец. «Папочка, мне правда нужна резинка, завтра у нас рисование». Клара чуть не заплакала. Папа достал кошелек. «Возьми рубль, иди купи резинку, а оставшиеся деньги убери на следующую неделю». Он строго посмотрел Кларе в глаза. «Если ты не исправишься, больше карманных денег не получишь. Иди, придешь из магазина, покажешь мне резинку». Клара медленно вышла на улицу. Ее сердце учащенно билось от переживания. «Резинка стоит 20 копеек, и у меня останется всего 80 копеек, а бусы стоят 95», — думала Клара. «Что же делать? Может, рассказать все маме с папой, они помогут мне?» «Ой, нет, нет, вдруг папа накажет». Весь вечер Клара мучилась, а в субботу пошла в школу невесело, без настроения. Ей не хотелось встречаться ни с Бетти, ни с Алисой. «Клара, не забудь принести мне завтра бусы», — напомнила Алиса, увидев Клару. «Алиса», — стараясь скрыть смущение, быстро проговорила Клара. «Я хочу показать бусы своей тете, а она приедет только в следующее воскресенье. Мне хочется, чтобы она купила и мне такие. Подожди, пожалуйста, еще недельку. Я буду давать тебе списывать задачи. Только никому не говори об этом, ладно?» Алиса хотела возразить, но предложение списывать задачи оказалось слишком заманчивым, и она согласилась. На большой перемене к Кларе подбежала Бетти. «Слушай, в буфете продают такие пирожные. Прелесть. Купи себе и мне». «Нет», — мотнула головой Клара, — «мне надо экономить деньги». «Ты только посмотри, какие они красивые! Это просто чудо!» Бетти потянула подружку в буфет. Увидев пирожные, Клара не выдержала и купила два. И только проглотив последний кусочек, она вдруг опомнилась. «Что же я сделала? Папа не даст мне больше денег. А как быть с бусами?» Шли дни, а Клара не могла придумать, как выкрутиться. Алиса не напоминала о бусах. Она каждый день брала у Клары тетрадь по математике и списывала задачи. В четверг Алиса вдруг пришла к Кларе домой и робко сказала. «Мама спрашивает, почему я не ношу бусы». «И ты ей все рассказала?» — покраснела Клара. «Нет, я пообещала завтра надеть их. Верни мне мои бусы». «Подожди до завтра», — умоляюще попросила Клара. «У нас гости, и я не могу войти в зал, чтобы взять бусы. Не переживай, я верну тебе их». Алиса поверила. Она ушла домой, надеясь, что завтра получит свои бусы. Как Клара не старалась скрыть свое переживание, мама поняла, что с ней происходит что-то неладное. Клара стала настороженная, невнимательная. Несколько раз мама пыталась выяснить, о чем она переживает, но девочка беззаботно махала рукой и заверяла, что у нее все в порядке. Мама и папа стали молиться, чтобы Господь помог им понять, что случилось с их дочерью. В пятницу после школы мама послала Клару в магазин. Когда она ушла, неожиданно пришла Алиса. «Она тебе срочно нужна?» — поинтересовалась мама Клары. «Да», — печально кивнула Алиса. «Мне нужны бусы. Мама ругает меня и обещает наказать. Она думает, что я потеряла их». «А где твои бусы?» — непонимающе спросила мама Клары. «Клара взяла у меня, чтобы показать своей тете». «Тете?» — переспросила мама и задумалась. «Алиса, передай своей маме, что завтра Клара принесет тебе бусы. Я обязательно скажу ей об этом». «Я не могу сказать об этом маме», — всхлипнула Алиса. «Клара взяла с меня слово, что я никому не скажу. А я и так вам рассказала. Теперь она никогда не даст мне списывать задачи». «Не плачь, Алиса». Кларина мама обняла девочку за плечи. «Твоя мама должна знать правду. А списывать задачи друг у друга нечестно». «Но я совсем не понимаю эти задачи». «Если мама разрешит тебе, приходи ко мне в субботу после обеда. Мы с тобой позанимаемся, и ты все поймешь. Хорошо? А сейчас иди домой и расскажи все маме. Клара вернет тебе бусы». Клара пришла из магазина и, как ни в чем не бывало, разложила продукты по местам и ушла в свою комнату. Мама не сказала ей, что приходила Алиса. Вечером после молитвы Клара сразу пошла спать. «Я сильно устала», — зевнула она, когда в комнату вошла мама и присела на кровать. Клара любила говорить с мамой, особенно вечером, когда никто из малышей не мешал. Но сейчас она боялась откровенного разговора и хотелось, чтобы мама поскорее ушла. «Клара, где бусы Алисы?» — неожиданно спросила мама. Вскинув испуганный взгляд на маму, Клара хотела уже придумать новую неправду, но мама строго сказала: «Говори правду». Клара уткнулась в подушку и зарыдала. Открылось то, что она скрывала, и отчего стала несчастной и жалкой. «Так бывает всегда. Один грех влечет за собой другой», — печально сказала мама. «Сначала ты тратила деньги на сладости, пренебрегая запретом папы. Потом ты запуталась с подарком. Разве ты не знаешь, что бусы — это пустая вещь? Было бы правильно посоветоваться со мной, что подарить подружке, и мы нашли бы что-то полезное. А какой пример ты показала Алисе? Вместо того, чтобы объяснить ей задачу, ты давала списывать, и вы вместе обманывали учителя. Алиса, ты дважды обманула, придумывая всякие причины и не возвращая бусы. Ты же знаешь, что всякая неправда — грех». Клара горько плакала. Она все глубже сознавала, что наделала. Как велик ее грех. Ей казалось, что уже ничего нельзя исправить. «Я несколько раз молилась и просила прощения, но ничего не изменилось», — отчаянно проговорила Клара. «Понятно», — вздохнула мама. «Грехи удалили тебя от Бога. Тебе нужно не только сожалеть о случившемся. Ты должна попросить прощения у тех, кого обманывала и кого втянула в этот грех. Только после этого в твоем сердце будет мир». Утром папа строго посмотрел на Клару. «Плохую новость я узнал про тебя», — сказал он серьезно. «Теперь ты не получишь личных денег. А что будем делать с бусами?» Глотая слезы, Клара сказала: «Я расскажу все Бетти и попрошу вернуть бусы». «Да, это самый лучший выход, хотя и нелегкий». «Мне так стыдно», — всхлипнула Клара. «Что подумает обо мне Бетти?» «И все же нужно исправлять то, что так безжалостно уродует грех», — заметил папа. После завтрака они всей семьей просили у Бога милости для Клары. Она вышла из дому пораньше и перед уроками подошла к Бетти. «Отдай мне бусы», — с трудом произнесла Клара. «Я не купила их, а взяла их у Алисы». Бетти открыла рот от недоумения и с минуту молча смотрела на Клару. «Я не поняла», — наконец сказала она. Кларе пришлось подробно рассказать, как все случилось. «Конечно, ты плохо сделала», — смущенно сказала Бетти. «Я принесу бусы. Мне не нужны чужие».